а просто повторила правильное словосочетание пролетарского интернационализма. Контроль не заметил, но кто-то из слушателей позвонил начальству. Оно меня, конечно, наказало, закатило выговор, лишило премиальных. Такой скандал. Теперь смешно, а тогда было не до смеха. Вылетишь и все. Куда податься с таким криминалом? Да, был еще один смешной случай. Когда я была практиканткой, в час ночи по первой программе должна была читать на пару с диктором последние известия. Уже позывные прошли, а мой партнер все не появлялся. Так я встала в дверях и его жду вместо того, чтобы текст читать. Ну и заработали оба брак. Минуту. Помимо профессиональных качеств, что вам дала дикторская профессия? Может, что-то прибавило к вашему характеру? Что-то развела такое важное? Все-таки какую-то уверенность она дала. Особенно в последние годы, когда появилась программа «Собеседник». То есть, когда мы получили свободу, и я от себя начала что-то говорить. Сначала было страшно. А вдруг не то скажу, а вдруг не так? А потом я почувствовала. Знаю, что надо. Вот тут я получила удовлетворение от работы. Вы сейчас заняты в программе «Орфей». Что для вас значит эта перемена? Как вы относитесь к ней? Очень двойственно. Музыку я люблю. В «Орфее» я не чувствую, что работаю. Я читаю замечательные тексты, пояснения к симфониям, операм, музыкальным передачам и слушаю замечательную музыку. Но, с другой стороны, очень трудно от собеседника отойти. Трудно привыкнуть. Здесь мы 30 лет вместе росли и старились, и не знаю, правильно ли я сделала, связавшись с «Орфеем». Не могу в своих ощущениях до конца разобраться. Вроде люди чужие, и коридоры чужие, и студии чужие. Согласитесь, что профессия диктора в ее прежнем понимании сейчас все-таки сходит на нет. Появляется нечто новое, некий симбиоз дикторского искусства и журналистики. В этом ничего плохого нет. Диктор по определению просто читает текст, и все. Но мне думается, что в идеале нужно совмещать этот навык с умением разговаривать перед микрофоном. Этому нужно учить. Должны быть занятия по дикторскому мастерству и разговорному жанру. Сейчас появилось много желающих поговорить в эфире. Зачастую это просто трёп, извините за выражение. Вот комментатор беседует с гостем программы. Им может быть интересно, а мне нет. Я не чувствую себя участником разговора. Это все дается, думаю, школой. Просто так не получится. Так же, как умение внятно донести до слушателя слово, мысль. Помню, когда я училась в школе, наша учительница по литературе, Лея Владимировна Баратова, говорила: «Учитесь у дикторов. Слушайте, как они говорят по радио». При вашем непосредственном участии рождалась говорящая книга в ее профессиональном дикторском исполнении. И хотя с той поры прошло более 30 лет, вы, наверное, помните, как все это происходило? Я пришла в студию записи книг для незрячих людей в 1963 году. Рекомендовала меня на эту работу Анна Петровна Лазученкова. Она была мой педагог на радио и человек замечательный. Очень добрая, отзывчивая, была мне как мама.